Глава 15. Линаэль. Я проснулась уже после обеда. Чувствовала при этом себя странно. С одной стороны, в теле была легкость и бурлила сила, а с другой, недосып брал свое, и я ощущала себя изрядно помятой. В поисках кого-нибудь, кто бы мог мне рассказать, что сейчас происходит в академии и чего-нибудь съестного, я спустилась на первый этаж и заглянула в кафетерий. Внутри почти никого не было, только один парень, который явно был драконом, листал за столом книгу. Я поставила на поднос стакан молока и тарелку с парой бутербродов, после чего подошла к незнакомцу. «Простите, вы из Айсхола? Не против, если я задам вам пару вопросов?» Парень поднял на меня оценивающий взгляд и, не закрывая книги, жестом разрешил мне сесть напротив. Черные волосы и серебристые, словно из жидкого металла глаза, указывали на его принадлежность к клану Артас. Дорога до Пантереи и обратно заняла достаточно много времени, и профессор Лейден посвятил меня во многие детали быта драконов. Это немного вселяло уверенность. По крайней мере, я могла быть уверена, что именно за дракон передо мной, и чего от него можно ожидать. «Адептам еще не разрешили возвращаться в общежитие?» – спросила я, так и не дождавшись со стороны дракона знака внимания. Но я была к этому готова. По словам профессора, Артасы достаточно замкнутые ребята. «Там ремонт. Но место найдется, если надо», – ответил тот. Голос его был отрешенным, и в нем будто слышался звон стали. «Где остальные? Я бы хотела найти кое-кого из знакомых». Большинство разъехались по домам. Новый ректор разрешил всем желающим взять академический отпуск до следующего года. А те, кто остался? Мне нужно было отыскать Эрику. Но все, что я знала, ее на время поселили в другую гостиницу Лансфорта. Профессор Лейден лично удостоверился в ее заселении, прежде чем прийти к нам с Райнером. Я хотела узнать у него, куда именно мне идти, но все пошло совсем не так, как я себе представляла, и когда проснулась, уже не обнаружила ни профессора, ни какой-либо записки. Дракон пожал плечами. «Выходной же. Так что кто где? Некоторые в Лансфорте остались, некоторые сегодня возвращаются в академию. Если не хочешь напрягать крылья, вечером туда отправится поезд. Завтра уже начнутся занятия?» «Официально – да». «Ты что, вещатель в академии оставила? Все важные новости приходили письмами». «Да он, скорее всего, сгорел», – ответила я рассеянно, хотя профессор уверял меня, что вещатели специально сделаны с огнеупорным заклятием и водоупорным. В общем, максимально защищены от всевозможных напастей. Поблагодарив немногословного дракона, я отсела к окну и, глядя на редких прохожих, которые шли по заснеженным улицам, доедала свой скромный обед. То, что профессор Лейден так внезапно исчез, вызывало противоречивые чувства. С одной стороны, внутри все еще сохранялось тепло и сладость прошедшей ночи, и я немного тосковала по нему. С другой, он словно исчез из моей жизни, как приятный сон, оставив после себя мягкое послевкусие, а не проблемы. Быть может, наши пути больше никогда не пересекутся, и он останется лишь частичкой моей памяти. В конце концов, пора привыкать к тому, что я теперь дракон, и здесь совсем другие порядки. Закончив с обедом, я вернулась к себе. Собралась на прогулку и без проблем узнала, как пройти к двум другим гостиницам Лансфорта. Одна из них располагалась в центре города, а другая на берегу реки. Центр был ближе. Город казался каким-то странно восторженным. Я не знала, каким он должен быть в обычный день, но тогда вокруг царила особая атмосфера, будто все жители чего-то ждут. Со всех сторон доносились ароматы еды, люди останавливались, чтобы поздороваться с выглянувшими из окон знакомыми, смеялись и махали друг другу руками в пушистых рукавицах. Добравшись до центральной площади, я подышала на ладони, согревая подмерзшие пальцы, и огляделась. В прошлый раз, когда мне доводилось бывать здесь, площадь была не такой многолюдной, а вокруг не стояли украшенные разноцветными фонариками лавки торговцев. Особенно сильный запах сладости исходил отсюда. Среди прохожих я замечала и драконов, которые небольшими группками гуляли, поедали чукицы и сладкий хворост. Проходя мимо, я всматривалась в лица, надеясь встретить Эрику или на худой конец Криса. «Линуша!» – услышала я голос, который не ожидала услышать в этом месте, и резко обернулась. Ко мне спешила Марго, с которой мы вместе сидели за партой деревенской школы. Ее щеки были розовыми и чуть округлившимися, а под богатой шубкой виднелся увеличившийся животик. «Ой, девочки, вы посмотрите, кто выбрался в люди!» Я не сразу узнала рядом с ней Фрею и Симу, которые уже радостно приближались ко мне. «А вы что здесь делаете?» – спросила я растерянно и даже начала пятиться. Они никогда не любили меня и много потешались над тем, что я не успевала за ними по школьной программе. Когда все уже бегло читали, я едва справлялась с чтением по слогам. Когда остальные легко вышивали цветы, я только научилась делать аккуратные стежки. Как объяснил Райнер, дело в том, что драконы развиваются медленнее и взрослеют дольше. Но тогда еще никто не знал, что я дракон. «Что мы здесь делаем?» – рассмеялась Сима. «Сегодня же праздник осеннего равноденствия. Мы каждый год на него ездим в Лансфорд». «В самом деле?» Осень уже успела так глубоко шагнуть, что день сравнялся с ночью. За всеми событиями я давно потеряла счет дням и жила только сегодняшним, изредка задумываясь о том, что меня ждет завтра. И то оказалось довольно бесполезным занятием, потому что каждое новое завтра приносило свои сюрпризы. «Куда пропала?» Фрея ласково взяла меня под руку. «Мы уж было подумали, что тебя и дядю Тироэля сожрали медведи». «Правда, вы ведь как ушли в лес оба, так и пропали», – поддакнула Марго. «Так от вас ни слуху, ни духу. Бабка Мэри уж за скотиной-то присмотрела, но скоро она совсем к вам в сарай перекочует, если вы не объявитесь». «Отец заболел», – ответила я. «Пришлось вести его к лекарям в большой город». «Батюшки!» – Сима схватилась за сердце. «И как он? Жить будет? Как же ты без него? У тебя ведь и приданого-то нет». Мне сложно было понять, действительно они так беспокоятся обо мне, или в их словах сквозит злорадство, поэтому просто пожала плечами. «Все в порядке, ведь я нашла своего родного отца». «Родного?» – удивилась Сима. «Мы всегда думали, что Тироэль есть твой отец». «Он ведь забрал тебя у матери, потому что та пила по-черному», – добавила Фрея. Марго с Симой дружелюбно на нее шикнули, и та, ойкнув, замолчала. «Не совсем так», – улыбнулась я. «В общем, за меня можно не переживать». «Так это он тебе такое пальтишко нарядное прикупил?» – оценивающе оглядела меня Марго. «А я-то уж подумала, на тебя кто глаз положил». «Да что ты!» – махнула рукой Сима. «Времени ж прошло всего ничего. Когда б она успела себе хахаля найти?» Ах, как мне хотелось рассказать им обо всем. О том, что я – дракон. О том, как сгорали от вожделения в моем присутствии два взрослых мужчины. О сестре. И о том, как меня приняли в Айсхолл. Как хотелось увидеть их перекошенные лица. Останавливало только то, что они все равно не поверили бы. И только больше начали бы смеяться. Уж я-то знала. Все это мы уже проходили и не раз. «Ой, смотрите!» Фрея потянула меня к лавке со сладостями. «Пряники в виде кленовых листьев. Давайте возьмем». «И загадаем желание!» Сима подпрыгнула на месте и несколько раз хлопнула в ладоши. «И теплого вина со специями», добавила Марго. «Линуш, давай с нами», предложила Сима. «За встречу». «Это ведь такое чудо, что мы встретились в таком месте и в такой день». И я тоскливо огляделась. Мне было бы приятнее отыскать Эрику и погулять по праздничному городу вместе с ней. Или, что было бы еще лучше, с Райнером. Но вместо этого я достала из кармана новенького пальто, которое мне купил перед поездкой профессор Лейден, на деньги, выделенные кланом. Мешочек с монетами. Их мне тоже оставил профессор. Я не очень хорошо понимала в деньгах. У нас в деревне почти все мы выращивали и делали сами. А в редких случаях, когда приезжал торговец, расплачивался обычно отец. Поэтому я довольно долго стояла перед лавкой, пытаясь сообразить, какого цвета, размера и с каким рисунком мне нужны монетки, чтобы расплатиться за пряник и кружку теплого вина. Когда мы наконец отошли в сторону стоящих рядами деревянных столов и сели на скамье возле единственного свободного, Марго подсела ко мне и пихнула локтем в бок. «Линуш, признавайся, ты когда успела так разбогатеть?» И все на меня уставились с такими выражениями лиц, будто ожидали услышать историю про роман с драконом. Впрочем, почему будто? Только теперь до меня дошла вся суть происходящего. Мы в детстве читали сказки про королей и принцев и мечтали встретить однажды потомков рода Ирингар, но драконы в Веригии были важнее и значительнее, чем любой человеческий король. Мы никогда не мечтали о драконах, потому что подобный союз казался нам чем-то за гранью реального. Намного дальше, чем возможность повстречать настоящего принца. «Я нашла своего настоящего отца», – тихо повторила я. «Кровного. И так вышло, что у него достаточно средств к существованию». Краска залила мои щеки, и я чувствовала себя обманщицей, мошенницей. Не может такого произойти с обычным человеком. Но я ведь и не была обычной. «И кто же он?» Девчонки переглянулись и подались в мою сторону. «Мэр Лансфорд-то, что ли?» «Нет», – я озадаченно покачала головой. «Нет, он… дракон». «Дракон?» У всех троих синхронно поползли вверх выщипанные брови. «Да брось, быть такого не может. Если бы ты была драконом, то давно разгромила бы и сожгла ледяной дол». Пока они смеялись, я молча откусила кусочек пряника и сделала глоток обжигающего вина. Оно пробежало по пищеводу, и тепло приятно разлилось по телу. «Ладно, не хочешь говорить, не надо», – усмехнулась Марго. «Вот сейчас выпьем, язык-то и развяжется». «Ну что, девчонки, за встречу! За встречу!» Все трое подняли свои кружки, и я повторила за ними. «Ладно», – думала я. «Мне же лучше, если они не поверили. Меньше будет толков». Я даже начала придумывать какую-нибудь легенду, которая бы заставила их больше не задавать вопросов, но жизнь внесла в происходящее свои коррективы. «Итак», – наклонилась ко мне через стол Марго, когда мы сели, подняли бокалы по второму разу за дружбу и сделали по глотку. «Рассказывай, что с тобой приключилось за эти... Эй!» Она не договорила, потому что проходивший мимо парень схватил лежавшую на столе меховую сумочку и бросился бежать через площадь. «Стой!» – верещала Марго. «Держи вора!» Мы все невольно повстали со своих мест, а когда Марго бросилась за обидчиком, я, не думая, побежала следом. Догонять шустрого воришку на скользком утоптанном снегу было непросто, и я на ходу лихорадочно пыталась сообразить, что можно предпринять в сложившейся ситуации. Магия Варгас подчиняет себе воду во всех ее проявлениях. Жидкость, снег, лед, пар. Мне вспомнилось занятие на полигоне, которое довелось видеть со стороны через окно. Там адепты создавали стены льда, а потом пробивали их с помощью других стихий. Вызвав всю силу, которую только можно было, я сконцентрировала ее в ладонях и, не обращая внимания на верещавшую Марго, вырвалась вперед, в переулок, в который нырнул воришка, чтобы потом с неестественным рычанием выпустить из рук накопленную силу, формируя из нее воду. Через несколько мгновений проход между двух домов затянулся ледяной стеной, в которую чуть не врезался парень. Он резко затормозил, поскользнувшись, едва удержался на ногах, ухватившись за стену, а потом, обернувшись к нам, перекинул сумку через плечо и вытащил из кармана нож. Марго взвизгнула. Остальных девчонок, судя по всему, в переулке не было. И вообще никого не было. Столько людей на площади, и никто даже не попытался помочь девушке. «Прочь с дороги!» – прорычал парень. «Или я за себя не отвечаю». «А если так?» – спросила я и начала снимать тонкие перчатки. Парень оскалился. Неужели потому, что перед ним возникла ледяная стена, он не догадался, что пора сворачивать удочки? «Ты мне ничего не сделаешь, ведьма», – довольно заявил он. «У меня мощный амулет защиты от магии». «Да без проблем», – хмыкнула я и, вскинув руку, позволила драконице вырваться наружу, как учил профессор Лейден. «В пути мы довольно много тренировали частичную трансформацию, поэтому рука почти легко превратилась в чешуйчатую когтистую лапу». Парень чуть попятился, запнулся, упал, но тут же вскочил на ноги, выставил вперед нож. «Только попробуй тронуть меня, животное!» «Отдай сумку!» – потребовала я, и даже моргнуть не успела, как нож полетел мне прямо в лицо. Нужно было что-то сделать, увернуться или выставить перед собой ледяной щит, хоть что-то. Но я не успевала даже призвать силу, не говоря уже о том, чтобы создать себе защиту. Марго вскрикнула, а я словно окаменела. Время тянулось неприлично медленно, и я не могла пошевелить даже пальцем. И когда нож был уже совсем близко, он вдруг вспыхнул синим пламенем и упал на снег передо мной темный, быстро застывший лужи металла. «Почему тебя даже на минуту нельзя одну оставить?» – раздался позади довольно знакомый голос. Я резко обернулась. Райнер неторопливо шел по переулку, одетый в элегантное пальто, а его волосы были распущены и опадали на плечи алым водопадом. Вот теперь вор явно испугался. Он отпрянул, врезался в ледяную стену и упал мягким местом на тропу. «Верните сумку, молодой человек», – произнес Райнер, неумолимо к нему приближаясь, после чего оскалился. «Или я за себя не отвечаю». Вор огляделся в поисках пути к побегу, но его не было. Только через дракона. «Нужна помощь, профессор?» В переулке появился Вейлор Саргон, один из знаменитых близнецов, а с ним и Эрика со смутно знакомым парнем. Парень, укравший сумку, окончательно запаниковал, бросил сумку мне под ноги и крикнул. «Ладно, хорошо, забирайте. Если вы меня хоть пальцем тронете, я заявлю на вас в полицию». Ледяная стена за его спиной растаяла. Не знаю, кто из саргонов это сделал, но парень не стал ждать приглашения и бросился прочь. А Райнер, который был уже совсем рядом, поймал меня за руку, притянул к себе и, обхватив за талию, нежно поцеловал в губы. Я не знала, что и думать, просто отдалась этому поцелую. А когда он меня отпустил, едва сдержала смешок, увидев, как перекосилось лицо Марго. Но насладиться моментом мне не дали, потому что рядом уже стояла Эрика. Она хлопнула меня по плечу, и я обняла сестру, тихо радуясь, что так легко ее отыскала. «Что вы здесь делаете?» – выдохнула я. «Хотели зайти за тобой и прежде чем возвращаться в Айс-Холл погулять на ярмарке, но тебя уже не было. Не знаю, что не так с обонянием профессора, но мне кажется, он тебя по запаху нашел». «Вы не только похожи, но еще и обе магнит для неприятностей», – усмехнулся смутно знакомый парень и представился. «Аларикус Стеллари, к вашим услугам, мисс Линаэль Хант Варгас». Марго во время этого разговора времени зря не теряла. Она успела подойти к Райнеру и представиться. «Знание, что мы находимся под надежной защитой драконов Айс-Холла, греет мою несчастную душу», – выдохнула она. «Позвольте представиться. Маргарет Стоун. Мы с Линаэль подруги детства и очень близки друг другу». Я чуть не поперхнулась, услышав эти слова. Медленно обернулась. «Вы в самом деле подруги?» – переспросил Райнер с явной насмешкой. Видимо, он на этот обман не повелся. «В таком случае позвольте представиться. Профессор Райнер Саргон, магистр Айс-Холла и истинный Линаэль. Теперь пришло время поперхнуться Эрике». «Что? Ты уже знаешь?» – тихо проговорила я, отчаянно смущаясь сошедшихся на мне взглядов. «Ладно, это мы потом обсудим». Вперед вышла Эрика и по-свойски протянула Марго сжатый кулак, который та полностью проигнорировала. Она во все глаза смотрела на Эрику, потом переводила взгляд на меня и снова пялилась на Эрику. «Мы не знакомы. Эрика Гейл Варгас. Мы с Линой вроде как близняшки, но были разлучены в детстве». На Марго было жалко смотреть. У нее явно только что развалился на части тот мир, каким она его себе представляла. И теперь ей предстояло заново сложить по частям реальность. «Так что, может, вернемся на площадь?» – предложила Ларикус. «Рик дело говорит», – кивнул Вейлор. «Там скоро все начнется». Райнер кивнул. «Вы идите, а мы скоро вас догоним». Я почувствовала, как сердце ударилось о ребра и замерло. «Он хочет срочно поговорить со мной. Прямо сейчас. Что же у него настолько важное, что не терпит ни минуты ожидания?» «Точно догоните?» – с подозрением переспросила Эрика. А Ларикус в это время передал Марго ее сумочку. Но та была настолько в шоке от происходящего, что даже забыла попытаться с ним познакомиться. «Я тоже давно не видела сестру и хотела бы с ней пообщаться. У вас еще будет время. Будем через несколько минут». «Ну ладно», – протянула Эрика и увлекла за собой всех остальных, включая бедную Марго. «Так значит», – произнес Райнер, глядя им вслед. «Встретила тут подружек? Вряд ли можно их так назвать. Мы выросли в одной деревне. Там все и обо всех знали. Меня не особенно принимали в обществе. А мне показалось, что она искренне за тебя переживает. Но, по крайней мере, пока в тебя летел нож, она была в настоящем ужасе». Райнер резко вздохнул и развернул меня, взяв за плечи. «Линаэль, пообещай мне, что больше такого не случится. Однажды я точно не успею». Его брови изогнулись так, что мне даже стало совестно. «Что мне было делать?» – тихо ответила я. «Не могла же я просто отпустить его». Райнер тихо простонал и прижал меня к себе. Стало так тепло и уютно. Я подняла руки, неловко и неуверенно положила их ему на спину и легонько сжала ткань пальто. Но почему-то на глаза навернулись слезы, и я спрятала лицо в его воротнике. Прошептала. «Я так испугалась!» Он прижал меня к себе еще крепче. Медленно провел рукой по моей спине, пока его пальцы не скользнули в растрепавшиеся волосы. «Я всегда буду рядом. Теперь тебя у меня точно никто не отнимет». Я промолчала, потому что не знала ни как начать разговор, ни о чем точно хотела поговорить. Он назвал себя моим истинным. Неужели он уже знает о моей метке? Ему сказал профессор Лейден? Или это были просто слова? «Зачем ты сделал это?» – спросила я, украдкой утирая слезы. «Вытащил тебя из очередной опасности? Ну, знаешь, у меня есть неадекватная склонность сохранять жизнь девушкам, которых люблю». Новая волна непередаваемого тепла. Он сказал, что любит меня. Я не сплю. «Лина». Он заглянул мне в лицо. Две крупные слезы все-таки скатились по щекам, и Райнер вытер их длинными пальцами. «Я предала тебя. Прости». «Что?» Он едва заметно нахмурился. «У тебя была метка. Я думала, ты скоро найдешь свою истину и забудешь обо мне. Я не хотела привязываться, чтобы потом не было мучительно больно». «Давай ближе к делу», – проговорил он совершенно спокойно, будто мои слова нисколько не взволновали его. «Иначе твоя сестра мне уши оторвет». Я запнулась, потому что не знала, какими словами передать то, что произошло. Я была в постели с другим мужчиной. Он аккуратно убрал с моего лица непослушные пряди и, подумав, проговорил. В любом случае, я очень рад, что ты сказала мне об этом. Так бывает. Инстинкты дракона порой непреодолимы. Ты ведь Саргон, прошептала я. А Саргоны отличаются ревностью. Я Саргон, кивнул он. И действительно склонен к ревности, отрицать не стану. Но еще я имею голову на плечах, а голова умеет соображать, когда ревность оправдана, а когда нет. У меня немного отлегло от сердца, но в голове как-то не укладывалось. Я точно помнила, как чувствовала от него запах ревности в намного более невинных ситуациях. Но сейчас не было ничего. И я бы могла подумать, что он вводит меня в заблуждение, упоминая любовь, если бы не терпко-сладкий аромат, который был мне уже знаком. «Поговорим об этом дома», – прошептал он. «Уверен, что когда я тебя раздену, обнаружу на твоей руке метку, которая будет выглядеть один в один, как моя». По спине пробежали мурашки. Я потянулась к нему и получила в награду самый сладкий в жизни поцелуй.